деревянные домики железнодорожников в кустах акации, и тут же за вокзалом пустое поле. Там прядают по ветру вороны, и куда ни кинешь взгляд, нет никакого жилья, ни хаты, ни дымка, только скучный шлях тянется за перевал земли. Так было и в Скоржиско, где в 100 шагах от большой станции звенели жаворонки, и узкое шоссе терялось среди волнистых полей. Невдалеке от станции стояла в полях каменная громада недостроенного костела. Кто затеял строить его в этом безлюдном месте? Кому он был здесь нужен? Никто не мог на это ответить. В пустых стенах костела носились стрижи. Каменная лестница без перил вела на хоры. На лестнице этой росла, шелестя от ветра, трава. Прибравшись у себя в операционном вагоне, я брал книгу Рабиндраната Тагора и уходил в костел. Я читал ее, сидя на недостроенной стене над полями. Как это иногда бывает, я подменял мысли Тагора своими мыслями и был вполне доволен этим. За мной в костел пробирались гуськом дети польских железнодорожников. За детьми увязывались собаки, и вскоре костел стал местом детских игр. Дети были тихие, даже как будто запуганные, с очень внимательными глазами. В глубине этих глаз всегда готова была появиться доверчивая улыбка. Я пытался говорить с детьми по-польски, но они в ответ только смущенно переглядывались, они меня не понимали. Я говорил на том ужасном польско-русско-украинском жаргоне, какой у нас в Киеве считался польским языком. Потом в костел начали ходить со мной Романин, Николаша Руднев и сестра Елена Петровна Свешникова. Все звали ее попросту Лёлей. Это была своенравная девушка с немного тягучим голосом и всегда бледным, как бы от скрытого волнения, лицом. Мы подружились с ней еще в тыловом поезде, когда Лёля во время ночного обхода заметила, что я заснул в неурочное время, начала расталкивать меня и при этом закапала мне лицо стеарином от свечки. С ней она обходила вагоны. Я вскочил, ослепленный ожогами. Потом Лёля перевязывала меня, то плача от испуга и стыда, то тут же смеясь сквозь слезы над своей глупостью и моим жалким видом. Однажды Лёля пришла в костел, подкралась ко мне сзади, вырвала у меня из рук книгу Рабиндраната Тагора и далеко швырнула ее. Книга долго летела, шелестя страницами, и упала в траву. Я оглянулся и встретился с черными от гнева Лёлиными глазами. «Довольно», — сказала она, — «накачиваться туманной философией». Я промолчал. Лёля тоже промолчала, потом спросила. «Что это видно на горизонте? Вон там. Отроги Карпат». «Вы сердитесь?» — спросила она. «Тогда я найду вам эту книгу». «Нет, не надо». «Ну ладно. Пойдемте лучше к мосту». Мы пошли к железнодорожному мосту через речушку с заросшими ежевикой берегами. Мы долго стояли у моста и смотрели на отроги Карпат. Они тяжело лежали вдали, как тучи. К нам подошел часовой, тоже постоял, посмотрел. «Как ни старайся, — сказал он наконец, — а к чужой земле нет у нашего брата привычки. И дождь тут не тот, и трава будто знакомая, да не своя». «Разве это плохо?» — спросила Лёля. «Да неплохо, сестрица, — ответил досадой солдат. — Простор, ладно, да все как-то зябко, будто с дневного сна». Лёля усмехнулась и промолчала. Часовой вздохнул и отошел. «Стоять здесь не разрешается, — сказал он, отходя неуверенным голосом. — Хоть вы и свои, а никому нельзя здесь стоять». Из-за Лёли я испытал величайшее унижение в жизни. Однажды меня послали из Бреста в Москву за медикаментами. Врачи, сестры и санитары надавали мне множество поручений и писем. В то время все старались переправлять письма с Аказии, чтобы избежать военной цензуры. Лёля дала мне свои золотые часики и просила передать их в Москве своему дяде-профессору. Золотые эти наручные часики смущали Лёлю. Они были, конечно, совсем ни к чему в санитарном поезде. Лёля дала мне, кроме того, письмо к дядюшке. В нем она писала обо мне много хорошего и просила профессора приютить меня, если понадобится.